Дарья Белова. Эгоист. Читает Дара Рай. Глава первая. Таня. Майк Марина. Черт. Моя жизнь еще ни разу меня так не била. Я уже думала, что никогда не встречусь с тем, кто так мастерски разбил мне сердце. Профессионально. Марина — звезда Формулы-1, талантливый и подающий большие надежды гонщик. В этом году итальянец, которого упоминают во всех статьях как симпатичного и харизматичного, перешел в команду «Серебряных стрел». Это стало большим потрясением для всего автомира. И сейчас мы с менеджером Майка поднимаемся в номер к Марине. Как бы знакомиться. Ведь я — новая помощница Паула, его менеджера. «Не советую с ним заигрывать и флиртовать», — довольно по-деловому разъясняет. Прошлую свою помощницу мне пришлось уволить из-за ее внезапно возникших чувств. Безответных. Я пришла к вам работать, а не... Вот и замечательно, Таня. Перебивает с фальшивой улыбкой. Дважды пискнув карточкой, Пауло, затем я, заходим в просторный номер люкс. Пахнет чистым бельем и мужским парфюмом. О том, что сейчас встречусь лицом к лицу с тем, кто так подло со мной поступил, стараюсь не думать. Повторяю про себя. Работа, работа, работа. Майк выходит из душа. На его бедрах низко повязано не белое полотенце, что обычно предлагают в отеле, а черное. Итальянец еще тот брезгун. Он с кем-то общается по телефону и нас словно не замечает. Быстро итальянская речь греет и чуть успокаивает. Пока я не слышу. Сегодня ночью твои киски не будет так одиноко, Сильвия. Пауло демонстративно покашливает. Марина переводит на нас тяжелый взгляд, и мы встречаемся, наконец. Волнение проваливается в живот и неприятно крутит против часовой стрелки. И как в таком дорогом люксе может быть настолько душно? Настоящая финская сауна. Только я забаррикадирована здесь. Майк с неохотой прощается и сбрасывает вызов. Снова стреляет в меня своими светлыми глазами, как молнии, но уже без всякого желания очаровать. Да, Марина может быть груб и холоден. А сейчас, ко всему прочему, он еще и злится. Признаться, когда я узнала, что мне предстоит работать с этим гонщиком бок о бок, тоже не была в восторге. «Разреши представить тебе мою новую помощницу, Майк? Татьяна». Этикет говорит, что нужно притянуть руку для приветствия и уверенно ту пожать. Но мы сверлим друг друга взглядами и не спешим отвести глаза. Прищуриваюсь я, прищуривается он. «Ты не справляешься, Паула». Гонщик быстро перехватывает взгляд своего менеджера и практически сразу же возвращается ко мне. Я по-прежнему в жутком оцепенении. «Таня будет заниматься всем, что касается прессы. Общаться с журналистами, писать статьи. Она знает 5 языков, Майк. Представляешь? Настоящее сокровище». «Значит, в совершенстве владеет своим языком». Расплывается в ухмылке. Ее хочется стереть звонкой пощечиной. Мысленно именно так и делаю, причем дважды. Щеки вспыхивают, как намазанные пастой чили. Я даже забываю итальянский, который знаю в совершенстве. Да, и буду обязательно его контролировать. Не без дрожи в голосе отвечаю. Марина равнодушно играет плечами и теряет ко мне всякий интерес. При том, что я так и остаюсь стоять посередине его огромного номера. На мне черная юбка и белая блузка, в руках кожаная папка с документами и телефон. Я похожа на официантку или секретаршу. Когда Паула оставляет нас с Майком одних, чтобы ответить на звонок, Марина делает зевок и лениво плещет воду в стакан. Пьет медленно, специально медленно. Каждое его движение заставляет крепче сжимать пальцы ног. В туфлях с острым мысом это практически невозможно, но у меня получается. Та ночь была ошибкой. В тоне бывшего парня ни грамма сожаления. Марина и смотрит, словно сквозь меня. Он будто чертов робот. Ночь? Ладно, наши отношения. Заметь, недолгие. Сколько мы были вместе? 2 недели? 2 месяца. Ровно 2 месяца. Счастливых, сказочных. Не стоит говорить, что я тогда безбожно влюбилась, да? Теперь ты работаешь на меня, так? И прошлое оставим в прошлом. Согласна? Мысленно стекаю по стеночке. но внешне стараюсь держаться. Не могу же я позволить звезде формулы увидеть, как его слова задели меня. Майк Марина — настоящий эгоист. Согласна. Улыбаюсь через силу. Вот и отлично. И как новая помощница моего менеджера, сбегай пока в аптеку. У меня закончились презервативы.